Арзамас и Яндекс.Маркет представляют курс «История торговли в России». Лекция вторая. «Торговля в Московской Руси». Рассказывает Алексей Крайковский. Итак, мы с вами начинаем разговор о торговле Московской Руси. Обычно под этим понимают Русь 16-17 столетия, время примерно от образования единого русского государства, от конца правления Ивана III и до Петровских реформ, до того момента, когда начинается период Российской империи. Это любопытный период, и есть несколько особенностей в этом времени, которые во многом определяют его значение для историка торговли. Говоря о торговле, мы говорим о том, какие источники нам могут что-то дать, на чем мы строим свои выводы. Во-первых, в 16 столетии появляются первые такие вот массивы того, что мы можем назвать учетная документация. Разумеется, торговля никогда не велась без учета, да? Всегда какие-то записи велись, всегда купец, продавая или покупая что-то, записывал себе для памяти. Но вот именно как большие такие вот массы источников, которые можно обсчитать, на которых можно построить какие-то статистические ряды, это 16 столетие, это приходорасходные книги крупных монастырей, и впоследствии это большие массивы таможенных книг, книг учета государственных таможен в крупных торговых центрах, которые сохранились неравномерно от разных городов. И, соответственно, наше представление о торговле Московской Руси, оно определяется в значительной мере тем, какие источники у нас есть, с какими источниками мы работаем. Мы достаточно много знаем, например, о торговле городов Сухонадвинского речного пути, Тотьмы, Сольвычегодска, Устюга. И в то же время, скажем, о крупном торговом центре, таком как Вологда, мы знаем несравнимо меньше. Одним словом, у нас такое вот представление немножко, с одной стороны, разорванное, да, и это одна сторона дела. Другая сторона дела — это то, что сам учет 16-17 столетия — это не то же самое, что мы сейчас себе представляем под названием бухгалтерский учет. Если, скажем, в Европе уже в 14 столетии, как показывают документы архива Франческо Датини, видно, что уже существует бухгалтерия в современном смысле этого слова, сведение сальдо, в общем, технология подведения итога, технология ведения учета, то в России это довольно долго складывающаяся процедура. И когда мы работаем с приходорасходными книгами, то это одновременно и проблема, и преимущество, да, поскольку каждый из участников процесса, скажем, в случае с монастырями, да, это старцы. Вот старец, ведущий службой, ведущий торговлю, ведет приходорасходную книгу, которая потом отчитается перед центральной администрацией монастыря. И каждый старец имеет свою, можно сказать, манеру ведения учета. У каждого из них свое представление о том, что и как в эту приходорасходную книгу записывать, как ему удобно это учесть, что важно, а что на самом деле не важно, и можно это не учитывать или как-то оставить, вынести за скобки. Вот эта нестандартизированность учета для исследователя ставит довольно любопытную задачу, поскольку, работая с этими документами, необходимо каждую запись в приходорасходной книге изучать как некий отдельный документ, пытаться достучаться, да, добраться до намерений старца, понять, почему он сделал запись именно таким образом, а не каким-нибудь другим. Это гораздо более трудоемко, чем просто сводить эти данные в таблицы, да, строить на их основании какие-то тренды или графики, и потом, собственно говоря, вот эти тренды и графики каким-то образом объяснять. Но в то же время это приоткрывает перед нами дверь в мир экономического поведения. Мы можем увидеть, как сформировалась торговля 16-17 столетия, как такая практика взаимодействия между людьми. Поскольку мы видим не просто какие-то большие такие вот тенденции, да, представления о том, что такой-то товар везут оттуда-то туда-то, о том, что там оплачивается все это такими-то деньгами, это отдельная история. А мы можем видеть, как договариваются между собой покупатель и продавец, какие между ними возникают в этот момент взаимодействия, сложности, может быть, проблемы, как они их решают. И это большое преимущество. Да? В 16 и 17 столетии у нас эта возможность есть. Для более раннего времени у нас этой возможности нет. Для более позднего времени, когда учет полностью стандартизируется, у нас появляются другие возможности. Но вот этот неповторимый аромат из прихода расходных книг, он уходит, он уже не существует. Второй важный момент, о котором нужно постоянно помнить, когда мы говорим о русской торговле 16-17 века, это то, что перед нами время первой глобализации. В это время происходят великие географические открытия, в это время происходит освоение нового света, налаживаются дальние морские торговые контакты, и развитие внутренней торговли на Руси, даже внутренней, оно, конечно, все равно идет в логике вот этого большого глобального процесса. Россия становится частью огромного глобального движения товаров и денег, движущей силой которого становится серебро нового света. Огромные серебряные залежи в Потоси, откуда это серебро кораблями попадает в Испанию и далее расходится по всей Европе. Это хорошо изученный процесс, известный как Европейская революция цен, и он волнами движется с запада на восток и достигает, в общем, и России тоже. Да? Россия становится частью этой огромной глобальной истории, и в этом смысле история российской торговли — это история того, в частности, да, одна из историй того, как серебро нового света меняет финансы Европы. Это видно, собственно, и по российской торговой истории. Первая половина 16-го столетия — это время, когда после денежной реформы Елены Глинской появляется рубль, который делится на 100 копеек денег новгородских, и со всеми изменениями, конечно, их потом будет очень-очень много, это, собственно, та денежная система, внутри которой мы с вами существуем по сей день. Мы до сих пор платим рублями, которые делятся на копейки. Перед нами история, которая может быть рассмотрена и как часть таких вот больших глобальных процессов, и в то же время это история, которую мы можем видеть на микроуровне, как историю взаимоотношений людей, историю принятия решений, историю довольно сложных и запутанных контактов. И в этом смысле работа историка торговли 16-17 века непроста, но очень интересна. Ну и третье, наверное, что важно, да, это то, что 16-17 века в Европе и потом уже в России – это время, когда появляется представление о торговле как о профессиональном занятии, как об экспертизе, можно примерно сказать так. Появляется представление о том, что можно торговать хорошо или плохо, можно уметь торговать и не уметь торговать. Этому надо учиться, что одни торгуют лучше, чем другие. И, ну, примерно то, что мы сейчас назвали бы, в общем, искусством заключения сделок, да, или бизнес-администрированием. Вот само представление о том, что это отдельный вид человеческого знания и умения, которое может быть там кодифицировано, которому можно учить, это время 16-17 столетия. Именно оно вот является таким моментом оформления, что ли, самой по себе этой идеи. Об этом, обо всем, да, мы поговорим. Я долго думал, как правильно выстроить этот разговор, и пришел к выводу, что, наверное, правильнее всего выстроить его через такую вот историю событий совершенно конкретных, которые покажут, как все эти сложные довольно-таки аспекты проявляются на уровне таком совсем низовом. Вот говоря о торговле 16 и 17 столетия, мы, как я уже сказал, можем говорить об историях, об отдельных историях отдельных людей или отдельных компаний в экономическом смысле слова, вот таких акторов рынка, которые вступают во взаимодействие между собой, в непосредственное взаимодействие между собой, ну вот можно сказать, на земле. И, наверное, такой самый удобный случай, просто, ну, связанный с тем, что это история, которую я знаю сравнительно хорошо, история, которую я изучал несколько лет и поэтому могу ею оперировать довольно свободно. Она не уникальна, но просто вот мне удобно с ней. Это история торговли солью, которую осуществляли монахи в северных городах в середине 17 столетия между началом 1640-х годов и концом 1640-х годов. И важная эта история по нескольким причинам. Соль – важнейший продукт, важнейший ресурс и важнейший товар на самом деле. Сейчас нам это трудно в полной мере оценить, поскольку мы, в общем, представляем ее себе как нечто такое само собой разумеющееся. Вот мы приходим в магазин, а соль стоит. Да? Но это было совсем не так очевидно для 17 столетия. Соль – важнейший ресурс. Недооценка его значимости для 17 века – довольно большая ошибка. Ну, приведем такой простой пример. Существует, существовало, сейчас, насколько я знаю, уже не существует, Всемирная комиссия по истории соли и огромная литература мировая, которая так и называется «История соли». History of Salt или немецкая литература, немецкая ее часть называется Salzgeschichte. Когда я первый раз попал на их конгресс международный, коллеги европейские и американские задали мне такой немножко неожиданный вопрос. А что, у русских в 17 веке было производство соли? Я удивился очень, а потом я понял, что для них этот вопрос совершенно не праздный, поскольку для них, собственно, страны, производящие свою собственную соль, и страны, импортирующие соль, это, в общем, совсем разные страны. Шведский коллега совершенно всерьез мне объяснял военное поражение Швеции, скажем, в Северной войне, отсутствием собственных источников соли и необходимостью импортировать соль морем. И вот эта морская коммуникация была перехвачена. В результате шведская армия не имела возможности консервировать продукты, осталась на голодном пайке, и вот это для них такая серьезная была причина поражения шведов. Одним словом, я хочу сказать, что, говоря о торговле солью, мы говорим о торговле одним из важнейших ресурсов. Это то, без чего никто не мог обойтись. С другой стороны, мы говорим о торговле монастырской, и это тоже важная часть истории. Джайлз Флетчер писал о том, еще в 16 веке, что русские монахи – лучшие купцы во всем государстве. Полагаю, что речь как раз идет о том, что перед нами формирование самого представления о торговле как о такой вот экспертизе, о занятии, требующем умения, специфического умения. И монахи действительно были одними из лучших, если не лучшими, торговцами и специалистами в области управления, назовем это так, в области принятия коммерческих решений. Ну и в-третьих, монастырские приходорасходные книги, как я уже сказал, это важнейший источник. Мы видим эту историю через приходорасходные книги монастырей. Более того, да, можем их сравнить с таможенными книгами, что дает интересные результаты, поскольку тоже зачастую является таким свидетельством управленческих решений монахов. Например, в одной из приходорасходных книг Кирилла Белозерского монастыря я наткнулся на такую замечательную запись, когда старец, подводя итог торговли за год, он указал, что продали столько-то соли, да, получили за это столько-то денег, а дальше он приписывает, а в таможне записали столько-то и получили столько-то. То есть перед нами свидетельство того, что те записи, которые мы видим в приходорасходных и в таможенных книгах, это в гораздо большей степени результат договоренностей между акторами, чем, в общем, фиксация некоторой объективно существовавшей реальности. То есть это фиксация того, что продавец, покупатель и контролирующая инстанция, таможенники, договорились записать так. Таким образом, перед нами есть и довольно большой массив источников, и важный, ценный продукт, вокруг которого будут развиваться определенные взаимодействия, и люди, которые вот обладают этим мастерством, обладают этим искусством. И мы говорим о ситуации, и это тоже важно понимать, да, мы говорим о ситуации, связанной с налоговой реформой 1646-48 годов. Об этой налоговой реформе довольно много написано. В двух словах я поясню, что речь идет о попытке налогового такого упорядочивания, когда несколько прямых налогов были отменены, поскольку они все равно не собирались, их собирали с большими недоимками, это было довольно сложное администрирование. А вместо этого было принято решение ввести повышенную пошлину на соль. Предполагалось, что население в любом случае все равно покупает соль. Как бы там ни было, да, а там рыбу солить надо, и вообще без соли жить невозможно. Население соль все равно будет покупать, и вот этот налог будет просто включен в цену соли. Это не оригинальная, в общем, идея, да, само представление о том, что налогообложение на соль — это такой вот универсальный инструмент, который позволяет получать с людей налоги более или менее, так сказать, лучше и легче. Это, ну, обыкновенная для того времени идея, для всей Европы ничего такого, так сказать, оригинального в этом смысле московское правительство не придумало. И в 1646 году этот налог был введен, в 1648 году он привел к известным событиям, которые называются соляные бунты. В городах случились восстания. Собственно, сам инициатор этих нововведений был убит разъяренными москвичами, которые по записям убивали его с криками «Изменник, кто за соль?». В документах мы видим, как в этой экстремальной ситуации начинают маневрировать монахи, что они предпринимают. И говоря о вот этой вот ситуации договоренности между продавцом-покупателем и проверяющей стороной, и в результате ее соответствующей записи, да, смысл этого взаимодействия для монахов, в общем, понятен. Налог платился непосредственно со сделки. Когда заключается сделка, то налог платится через таможню. Страна покрыта огромной сетью внутренних таможен, которые существуют до середины 18-го столетия. Налог платится в виде таможенных пошлин. Таможенных пошлин великое множество. В каждом городе своя таможенная грамота, по соответствии с которой с каждой сделки берутся те или иные пошлины. И вообще с каждого действия. Вы можете не совершать никаких сделок, вы можете просто проехать через город, но тогда вы будете платить проезжую или проплавную пошлину. Просто так проплыть молча мимо города невозможно, это надо оплатить. Соответственно, отношения торговцев с таможенниками, они такие довольно сложные, поскольку, с одной стороны, таможенники — это вроде бы такие государственные служащие, с другой стороны, они выбираются, да, как правило, это выборные таможенники на вере. Они, собственно, представители местного посада, которые целуют крест на верную службу в течение года. Отсюда их название целовальники, да, они приносят крестное целование государю. И далее вот они в течение года собирают пошлины. При этом они несут ответственность за сбор пошлин и ведут эти самые таможенные книги. После того, как они год собирают пошлины, они собранные деньги вместе с таможенными книгами отсылают в Москву в приказ большой казны, ну или в соответствующий территориальный приказ. Вообще говоря, задача, которая ставилась перед таможенниками, это собрать денег больше, чем в прошлом году. Ну, таким совсем общим образом. Если вдруг по каким-либо причинам этого не случалось, то им требовалось приготовить хорошие резоны и основательные объяснения, почему этого сделано не было. Если они успешно отчитались, да, собрали денег больше, чем в прошлом году, то, соответственно, их ждала награда. Да, работали они, естественно, так сказать, на своих. Жалования им никакого не полагалось. И поэтому вот эти таможенники — это, как правило, представители небедного слоя на посаде. Это те же самые купцы, которые год назад торговали и через год тоже будут торговать. Поэтому они прекрасно знают, с кем имеют дело. Они вообще прекрасно знают друг друга. Что торговцы, что таможенники — это давние знакомые, зачастую соседи. В итоге, если все хорошо, то они получают какую-нибудь награду, ну, как писал Каташихин, покупку или по ковшу. То есть им что-то там присылается из Москвы, какие-то, значит, такие вот, выражаясь современным языком, сувениры. Ну, это может быть и довольно ценный подарок. А в случае, если они успешно отчитаться не смогли, то дело для них, в общем, могло кончиться довольно скверно. Ну, самый такой показательный пример — это был в Тотьме такой таможенный голова Гость Гаврилов, который мало того, что недобрал, у него был большой недобор таможенных денег, и он пытался отчитаться и написал в отчете нечто примерно в том духе, что торговли было мало и, так сказать, вообще упадок, никаких сделок не было. Но властям это показалось странным, они прислали соответствующего сыщика, был проведен сыск, были обысканы, собственно говоря, тогда это называлось, да, обысканы, то есть опрошены люди в Тотьме, которые показали, что гость Гаврилов вел себя совершенно, так сказать, беспардонно, товары собирал, так сказать, пошлины совершенно железной рукой, как они сказали, ценил всякие товары высокую ценою, но при этом купил себе соляной промысел, а прежде таких покупок у него не бывало. Ну и в результате, в общем, для гостя Гаврилова это все кончилось не слишком хорошо, там была большая конфискация. Это, конечно, такой почти пародийный пример, да, поскольку понятно, что ну, так откровенно было рискованно, и, наверное, это просто ну, исключительный случай. Но это случай в определенном смысле такой показательный, он показывает технологию процесса. Понятно, что при этом продавец и покупатель, у каждого свой интерес. Они заинтересованы, с одной стороны, заключить сделку, с другой стороны, уплатить по минимуму налоги. Проблема в том, что чем выше, например, цена сделки, тем больше налоги вы платите. Чем больше вы продали соли, тем большую пошлину вы должны с нее заплатить. И в какой-то момент происходит вот этот вот момент договоренности. Да? Запишем так. Вот находится некоторая сумма, которая устраивает и продавца, и покупателя, и таможенников тоже, поскольку им, понятно, да, им предстоит отчитаться, соответственно, они не могут по дружбе взять совсем маленькую пошлину, даже если это лучшие друзья. Таким образом, вот то, о чем я говорил, да, ситуация, когда монахи впрямую записывают в книгу, что торговали мы так-то, а в таможенной книге записали так-то, это вот показатель как раз того, как они договорились с таможниками. Записали они, конечно, меньше, чем продали. Не критично, но поменьше. И это вот такая история, которая показывает нам вот эту вот технологию. Понятно, что в ситуации, когда резко взлетела таможенная пошлина, которую нужно было платить с продажи соли, это ситуация, которая, в общем, монахов поставила в положение необходимости находить какие-то, может быть, даже неожиданные решения. Ну, во-первых, видно, что в разных городах и в разных пунктах монахи принимают совершенно разные решения. Если взять, ну, скажем, таможенную такую выпись города Холмогоры, которая хранится в Мурманском архиве, и там зарегистрирован отвоз соли из Холмогор вверх по течению реки Двины в 1646 и 47 годах, то мы наблюдаем довольно любопытную ситуацию. Таможенники, фиксируя отвоз соли, они очень детально записывают, что там старец такого-то монастыря, скажем, Кандалакшского, отвез столько-то соли, должен был с нее заплатить столько-то пошлин. И далее они фиксируют, что этот старец эти пошлины здесь, в Холмогорах, платить отказался и сказал, что заплатит их на Москве. То есть, как минимум, мы видим, что монастырь достаточно серьезная организация, которая может местным таможенникам попросту сказать, что «а вам я ничего платить не буду». И это уже такой показатель особого положения, поскольку понятно, что какой-нибудь мелкий торговец ничего подобного, естественно, позволить себе не может. С него возьмут налоги и вообще разговаривать с ним даже не будут. И все. Его просто не отпустят никуда, пока он не заплатит. Вторая такая стратегия, что ли, да, это история, которая очень хорошо проявляется в городе Тотьме. Совсем небольшой городок по нынешним временам на реке Сухоне, место, где собственные соливарни, и в то же время, в общем, он такой торговый. И крупнейшим тогда таким игроком на рынке соляном в Тотьме был Спасо-Прилуцкий монастырь Вологодский. А вот Спасо-Прилуцкий монастырь владел там варницами. Что сделали прилуцкие монахи, это довольно любопытная штука, они, во-первых, выражаясь современным языком, поставили на ремонт одну из варниц. Ну, невыгодно соль продавать, так они просто занялись пока что ее, ну, выражаясь опять же современным языком, сервисным обслуживанием. Пока что вот приведем ее в порядок. Там много чего нужно сделать. Просто не будем вообще варить соль. Это одна история. Вторая история – это то, что при сопоставлении записей в таможенной книге и в приходо-расходной книге монастыря можно, в общем, испытать некоторый шок, потому что по таможенной книге в Тотьме вообще, в принципе, не прекращается торговля солью. Совсем ее нет. Вот чем торгуют, а солью нет совсем. А вот в приходо-расходной книге Спасо-Прилуцкого монастыря, Тотемской службы Спасо-Прилуцкого монастыря за тот же год, видно, что, во-первых, совершенно парадоксально, вместо того, чтобы вырасти, цена упала довольно серьезно, и, во-вторых, продажи довольно заметно выросли. Перед нами, в общем, ситуация, при которой, очевидно, каким-то образом монахи торгуют, ну вот, просто мимо таможни совсем. Иная история, скажем, в Вологде. Вологда город большой, Вологда город очень серьезный, с большими возможностями у городской администрации. И здесь уже, судя по как таможенным, так и приходо-расходным монастырским книгам, безусловным образом местные власти принудили монахов исполнять закон. Здесь монахи действительно вот в полный рост платят эту пошлину. Пошлина большая, высокая. И записи при этом показывают несколько довольно интересных приемов и довольно интересных ситуаций, которые могут произойти. Ну, во-первых, встречаются такие не очень часто, но встречаются довольно флегматичные такие записи о том, как появился тот или иной человек, купил соль и принес с Москвы государеву грамоту о том, что с него высокие цены и мать не велена, ему продано по низкой цене, по цене до введения пошлин. То есть, выражаясь современным языком, это такая льготная категория. Таможенные книги Вологды за этот год не сохранилось, мы не знаем, как там была оформлена эта сделка и была ли она там оформлена вообще, но вот в целом это такая запись, она не одна, да, и она показывает, что всегда были варианты. Это одна возможность, да, другая, этой возможностью довольно активно пользовались как раз прилуцкие монахи, они продают соль в розницу. Уже по высокой цене купить там мех сразу, там 30 пудов невозможно, но совсем без соли нельзя, и человек покупает понемножку. И вот это понемножку они тоже что-то распродают. Ну, хоть так, но продают. И другой вариант, это, скажем, довольно активно практикует Кирилло-Белозерский монастырь, они раздают соль в кредит по кабалам. И, соответственно, это становится такой вот частью финансовых услуг монастыря. О кабалах довольно много сейчас, в общем, пишут, да, это вот история того, как развивается монастырь как финансовый центр, как центр, выражаясь современным языком, финансовых услуг. И вот в том числе умение и сама идея оказывать эти финансовые услуги, она облегчает для монахов оперирование на соляном рынке в совершенно пиковой ситуации, да, невозможно купить, поскольку денег нет, но можно взять взаймы и потом по кабале что-то там выплачивать или еще каким-то образом договариваться с монахами. Наконец, Соловецкий монастырь, самый богатый, самый мощный, он просто в какой-то момент начинает копить товарные запасы. Он забивает склады, возникают огромные просто запасы соли, которые он потом, когда вот эта самая пошлина была отменена, он потом довольно долго их распродает и довольно успешно. То есть монастырь становится таким вот крупным игроком и может себе позволить и таким вот образом маневрировать тоже. Да, его хозяйство настолько устойчиво, что несколько лет вот в таком режиме стагнации, если можно так выразиться, монастырь переживет. Мелкие торговцы нет, а крупный монастырь это переживет. Он может так себе позволить. Подводя итоги, выводя потом дальше, выходя на такие большие истории, да, что мы видим из всего этого? Мы, говоря о первой такой большой особенности, вот мы видим вот эту информативность учетной документации 16-17 столетия. она про истории, стоящие за цифрами. Сопоставляя цифры, мы видим решения людей, их взаимоотношения. Это одна история. Вторая – это вот как раз эта глобальная история серебра. Государство нуждается в серебре. Серебра собственного в России еще нет. Оно будет, в общем, открыто только в 18 столетии. Единственный способ для государства добыть серебро, строго говоря, это продать что-то за границу и из-за границы получить европейское серебро, которое потом будет использовано на монетных дворах для того, чтобы изготовить из него вот эти самые денежки. И государство все время стоит перед вопросом, а как в нужный момент сконцентрировать в казне нужное количество серебра? Потому что без этого, собственно, государственная машина не едет. Государство все время что-то пробует. Так, сяк, вот этак. И вот история этого соляного кризиса – это история того, как государство снова попробовало сделать так, чтобы серебро само шло в карман, да, чтобы с рынка серебро, в общем, регулярно поступало. И в то же время мы видим, что акторы рынка, те, кто на рынке, собственно говоря, постоянно находятся и реально практически работают, они не горят это серебро отдавать государству. Да? Им тоже оно необходимо, и они вот придумывают разные способы оставить его в своих руках. Ну и говоря о таком умении, да, к концу 17 столетия можно сказать, что русские купцы – это люди, которые накопили определенный опыт. Они многое вот на том уровне, на котором они находятся, и в рамках тех потребностей, которые у них есть, они очень многое умеют. Торговцы, они прекрасно знают, что такое объединить капитал и создать, пусть семейный, небольшой, но объединенный капитал. Они прекрасно оперируют какими-то платежными документами, когда им необходимо. И если внимательно рассмотреть вот историю кабальных отношений, да, кабал как финансовых документов, то видно, что кабала – это такое общее слово, которое используется для очень разных финансовых инструментов. При отсутствии европейской финансовой инфраструктуры в России того времени нет банков, например. Да? При этом, когда в конце 17-го столетия Великое посольство приезжает в Нидерланды и сталкивается с коммерческой жизнью, с коммерческими практиками такого большого капиталистического города, Амстердама, да, осматривает биржу, совершенно очевидно, что при этом понимание того, что они видят, у русских довольно ограниченное. В их понимании еще не существует того, что Ян Вильям Виловенкамп называл коммерческим знанием. Здесь функционирует огромная биржа, огромные такие вот системы обмена информацией, которые позволяют управлять гигантскими совершенно коммерческими предприятиями на пространстве от Батавии до Шпицбергена, вот путем заключения сделок на Амстердамской бирже. И вот сама вот эта технология, как это работает, каким образом купцы, находясь в Амстердаме, принимают какие-то решения, которые исполняются где-то за 3-9 земель. Это пока еще для русских купцов, в общем, дело будущего. Для них пока что еще торговля, это все равно такая вот история непосредственного обмена данной конкретной партии товара на данную конкретную сумму денег, а не история каких-то таких вот очень больших предприятий с продажами или перепродажами, когда человек, покупающий тот или иной товар, на самом деле в этом товаре не нуждается, а делает это в рамках гораздо более сложных коммерческих процедур, которые в конце концов приведут к тому, что он получит обратно некоторую большую сумму денег с биржи. Если человеку, торгующему, как и сейчас, да, если человеку, торгующему нефтью и купившему нефть на бирже, там, какому-то нефтяному трейдеру, вдруг реально подогнать вот эту нефть и сказать «на, забирай», он будет в полном ужасе, потому что, в общем, фьючерс на нефть он покупал совсем не с этой целью, нефть ему не нужна. Он покупал его с целью его потом как-то перепродать, да, еще что-то там сделать. То есть это такая вот сложная история, гораздо более сложная, чем просто покупка нефти за деньги. Вот эти торговые технологии для России 17 века еще пока что дело будущего, и это будущее придет в 18-м, а полностью, наверное, уже только в 19 веке, и об этом уже расскажут мои коллеги в следующих лекциях. А я, наверное, закончил. Огромное спасибо. Следующая лекция о торговле периода Российской империи. От гильдейских реформ Петра I и Екатерины II до мануфактур и акционерных обществ начала XX века. Курс подготовлен совместно с Яндекс.Маркетом.